Эпилог. 2 месяца пролетели незаметно. Арчибальд, исполняя свое обещание, часто гулял с братом, показывая ему город. Сам Джерри старался успеть везде и сразу, проживая один насыщенный день за другим. Он много занимался спортом и к концу каникул был способен подтянуться уже целых 5 раз, чем безмерно гордился. Под пристальным наблюдением Доминика Конте паренек научился также и отжиматься от пола, а под наблюдением строгого старшего брата немного стрелять. Руки от отдачи у него уже не болели, и Джерри даже выпрашивал разрешение пострелять из тяжелого Тауруса, но Арчи упрямо запрещал. В конечном итоге Джеральд сделал для себя вывод, что брату по какой-то причине неприятно видеть этот револьвер, и отстал от него. Он побывал в пентхаусе мистера Доминика Конте и долго восхищался прекрасной панорамой города, открывающейся оттуда. Он не единожды бывал в особняке грозного Карла Ежа и нашел, что тот не так уж и грозен, потому что брата своего считал более опасным и страшным. Последние дни каникул, начиная грустить о скором отъезде, Джерри мельком услышал, что красного Лео выписали из больницы и что тот заперся дома. Арчибальд, посмеиваясь, сказал, что мальчишке потребуется целый штат пластических хирургов, чтобы избавиться от шрама на щеке. Наступил день прощания. Мама сообщила время и номер рейса, на котором прибывает еще вчера, и к нужному часу Джеральд уже был готов. В аэропорт брат отвез его лично на собственном автомобиле, который пареньку ужасно нравился. Он даже пообещал самому себе, что когда вырастет, купит себе такой же. Мама встретила сынишку распростертыми объятиями и горячими поцелуями. Джерри, который с одной стороны по матери соскучился, а с другой считал себя отныне взрослым мужчиной, он ведь даже плохого человека ранить сумел, позволил какое-то время себя потискать, а потом начал активно выворачиваться. Мама, к его удивлению, не стала спорить и разжала объятия. Как провел время? Она улыбнулась младшему сыну и тут же устремила подозрительный взгляд на старшего. «Надеюсь, все в порядке?» «Все супер!» Джерри решил не давать старшему брату ответить, зачастил сам. «Я подтягиваться научился, и отжиматься тоже, и еще... Ой, вообще все было так здорово! Арчи такой классный!» «Да?» Женщина смерила хладнокровного старшего сына подозрительным взглядом. Тот остался безучастен. А Джерри со вздохом подумал, что мама бы не разделила его мнение, даже живя она все это время с ними. «Ну хорошо». Мать, слегка хмурясь, неуверенно кивнула. «Спасибо, что приютил его, Арчи». «Нет проблем», – отвечал мужчина очень ровным и спокойным голосом, даже капельку холодным. Джеральд поспешил сгладить впечатление. «Я на следующее лето снова приеду. Арчи, можно?» По лицу брата скользнула легкая тень, а темные глаза на мгновение превратились в 2 засасывающие черные дыры. Джерри готов был к отказу, но Арчибальд медленно опустил подбородок. «Приезжай». «Если будет хорошо учиться», – вмешалась мать, хмурясь сильнее. «Хорошо, что ты занимался его физической подготовкой, Арчи, но надо же было готовиться и к другим предметам». Джерри поморщился и пренебрежительно махнул рукой. Со своей точки зрения, каникулы у него выдались просто роскошными, и он был бы не прочь повторить их. Объявили посадку на какой-то рейс. Женщина заволновалась, хватая сынишку за руку, и попыталась потянуть его за собой. Джеральд вывернулся из материнской хватки и подбежал к старшему брату. Тот присел на корточки, и мальчишка сердечно обнял своего странного и страшного родственника. «Я тебе звонить буду», – пообещал он. «Вот прямо как прилетим, так и позвоню. Обещаю». Арчи быстро улыбнулся и кивнул. «Звони». Джерри хотел уже бежать к матери, но неожиданно остановился и, вновь подавшись ближе к брату, зашептал. «Я только не понял, что теперь будет, ну, с перчаткой этой, с ящеркой тоже». «Не забивай себе этим голову», – Арчибальд легко взъерошил его волосы. «К тебе отношения это не имеет. А ящерке и вовсе больше нет смысла опасаться». «Ладно», – Слегка обескураженный паренек паник, но тотчас же снова воспрянул. «Ты тогда передавай от меня привет Доминику и Карлу и Дереку и вообще... Джерри!» Мать, глянув на табло, уперла руку в бок. «Мы опоздаем!» «Иди!» – кивнул Арчибальд, легонько подталкивая мальчика в спину. Помолчал и неожиданно добавил. «Звони!»